Когда, наконец, буксиры подвели Галопен к назначенному месту в 5-й секции 3-го дока, она уже издали увидела на пирсе фигуру отца. Как всегда элегантный, с букетом и висящий на локте палкой, дон Бернардо непринужденно прохаживался среди грузчиков и редких зевак. Она сбежала на нижнюю палубу, замахала шарфом. Стюарт вынес из ее каюты вещи, чемоданчик и дорожную сумку. «Большой чемодан мадемуазель получит прямо в таможне. Сейчас нет смысла ждать, пока вскроют трюмы», — сказал он, провожая ее к трапу. Он говорил еще что-то, но Беатрис, не слушая, сунула ему приготовленные заранее деньги, пожелала всего хорошего и побежала по наклонному трапу. Она никогда не думала, что будет так плакать при встрече, и что вообще способна плакать на улице под сочувственными взглядами грузчиков и каких-то итальянцев, сокрушенно жестикулировавших и называвших ее «бедняжечкой». Только в машине она немного успокоилась и стала улыбаться, по-детски шмыгая носом. «Я-то надеялась, что ты приедешь за мной в длинном черном Роллс-Ройсе», — сказала она, когда мотор старенького Форда со скрежетом завелся. «Боюсь, ты не умеешь пользоваться положением». «Да серьезно, скажи, хоть поздравлять тебя или не поздравлять?» «Лучше не поздравляй», — сказал дон Бернардо. Они выехали из порта мимо стеклянного здания морского министерства, обогнули центральный почтамт и стали подниматься по Корьентес. Проехав три квартала, дон Бернардо остановил машину на углу перед кондитерской «Фрегат». «Ты успела позавтракать?» — спросил он у дочери. «Что ты? Там с утра такое делалось! Ты хочешь зайти сюда? А почему не дома?» «Вообще-то я уже проголодалась». «Я тебе не писал. Маргарет сейчас у нас не живет», — сказал дон Бернардо. «Она что-то расхворалась и пока переселилась к своим в Харлингем. Возможно, вообще вернется в Англию. Так что обстановка у нас сейчас довольно нежилая. Я без тебя не хотел никого нанимать. Мерседес обещала приехать, но ты свою тетку знаешь, она тяжела на подъем». В кондитерской, еще полупустой по случаю раннего часа, дон Бернардо выбрал место у окна и пальцем подозвал официанта. Когда тот ушел, приняв заказ, Беатрис улыбнулась отцу и вздохнула. «А все-таки хорошо вернуться домой. Честно говоря, я не предполагала, что это будет так приятно. По крайней мере, девочка со мной по-прежнему откровенна», — усмехнулся про себя дон Бернардо. Вслух он спросил: «Ты совсем не скучала, дорогая?» «Ну, как тебе сказать?» Беатрис пожала плечами. «По тебе, разумеется. Ну и в какой-то степени по Буэнос-Айресу. Вообще по Аргентине. Но это скорее как-то платонически. Во всяком случае, никогда не думала, что мне даже воздух на Корьентес покажется приятным. Ты знаешь, европейские города пахнут совсем иначе. Я даже не пойму, в чем разница. Я очень изменилась». «Ты повзрослела, Дора. Но я не сказал бы, что тебе к лицу этот костюм. Впрочем, я старомоден. Мне нравится, когда женщина одета по-женски. Ты и на пароходе ходила в брюках?» «Нет, что ты, в этой проклятой жаре я там носила шорты, совсем коротенькие. На грузовых пароходах все просто, и можно не стесняться. Слушай, ты действительно согласился быть этим самым полномочным и чрезвычайным?» «Пришлось, к сожалению», — кивнул дон Бернардо, разворачивая салфетку. «Я бы на твоем месте отказалась. Говорят, это не страна, а черт знает что. Неужели ты там уживешься?» «На дипломатической службе, дорогая, человек не уживается, а работает». «Ну и наблюдает окружающие», — добавил дон Бернардо. «Не забывай, я прежде всего историк». «Господи, Ужасно тебе надо наблюдать этот трухильевский балаган, — быстро поправилась Беатрис. Почитал бы того же Крима вполне достаточно. Дон Бернардо, несколько оглушенный странной обмолвкой дочери, решил, что ослышался. — Крима? — переспросил он рассеянно. — Положим, есть и более серьезные авторы. Но, видишь ли, лучше один раз увидеть, чем 10 раз прочитать. Разговор прервался, когда вернувшийся официант начал накрывать на стол. «Ну, накидываемся», — сказала Беатрис, принимаясь за еду. «Я действительно умираю от голода. Наверное, я отощала за последние дни. Была сильная качка, и я почти ничего не ела, если не считать таблеток драмамина. Теперь я понимаю, что тебе действительно неудобно было отказаться, бедный папочка. А дон Альберто тоже получил дипломатическое назначение в Уругвай? Воображаю, как он сходит на берег в Монтевидео с этими своими усищами!» «Ему-то повезло», — улыбнулся дон Бернардо. «Ты не смотрела на карте, куда нужно ехать мне? Это не Монтевидео, моя дорогая. Будь это прилично, они загнали бы меня к белым медведям». «Слушай, папочка, я, очевидно, просто дура. Но я так до сих пор и не понимаю, за каким, собственно, дьяволом им вообще понадобилось тебя куда-то загонять?» Дон Бернардо поморщился, размазывая по булочке замороженное масло. «Видишь ли, как выяснилось, мы слишком уж по-разному смотрим на многие вопросы. Кто это мы? Я имею в виду себя и моих единомышленников, с одной стороны, и тех, кто делают нашу сегодняшнюю политику, с другой. Ближайшее окружение Лонарди, иными словами. Что он за тип, кстати? Рассеянно спросила Беатрис, занятая едой и наблюдениями за улицей. Выглядит симпатично. Он даже понравился моим знакомым в Брюсселе. Лонарди — честный и недалекий человек, ответил дон Бернардо. А окружение его погубит. Он совершенно не понимает, что нельзя всерьез руководить страной с теми людьми, которыми он себя окружил. Точнее, которым он позволил себя окружить. Между прочим, наш милейший Хуан Карлос сейчас стал субсекретарем по делам печати. Ты, надеюсь, оцениваешь всю прелесть этого назначения? «Оцениваю всю прелесть», — кивнула Беатрис. «Но он хоть настоящий кабальеро, папа. После всей этой сволочи, которая руководила печатью при Перроне...» «Дора, ты неподражаема!» — засмеялся дон Бернардо. «Если бы Хуан Карлос услышал твой комплимент...» «Нет, но в самом деле...» «Не сравнишь же ты его с каким-нибудь Апольдом?» «Революция для того и делалась, чтобы новые руководители не были похожи на старых», — возразил дон Бернардо. «Ты сама знаешь, я очень люблю Хуан Карлоса, но ведь это человек, начисто лишенный даже зачатков политического здравого смысла». «Ну, в моих глазах это не такой уж недостаток», — засмеялась Беатрис. «Ненавижу людей, наделенных здравым смыслом. Может быть, конечно, в политике они нужны, но тогда тем хуже для политики». «Папа, тебе действительно нужно туда ехать?» «То есть?» — переспросил дон Бернардо, подняв брови. «Я ведь тебе сказал, почему мне нельзя было отказаться». «Я это поняла. Но, может быть, твое назначение можно рассматривать как, как своего рода гонорис кауза, без необходимости что-то делать в действительности». «Ах, вот что!» «К сожалению, нет, дорогая. От необходимости что-то делать мне, пожалуй, не отвертеться». «И когда ваше превосходительство думает отбыть к месту назначения?» «Я ждал тебя. Теперь это уже вопрос дней».